Глава 18. Марк. Кейт открыла глаза. Ее взгляд был слегка мутным и весьма разочарованным. «Что ты хочешь мне сказать?» — сказала она, пытаясь вывернуться из моих рук, но безуспешно. «Что ты никогда не целовался?» Я рассмеялся и демонстративно начал загибать пальцы на руках. Один, второй, третий. После седьмого поднял на нее взгляд с вопросом. «Стюардесс не считать?» Она легонько шлепнула меня по плечу, и я перехватил ее руку. «Кейт, закрой глаза». Она недоверчиво посмотрела на меня. «Что ты хочешь со мной сделать?» Если бы она только знала, что я хотел с ней сделать, она бы не торопилась задавать такие вопросы. «Просто закрой глаза, помолчи и послушай», — попросил я. Она еще раз с удивлением посмотрела на меня и молча выполнила мою просьбу. Так говорить намного легче. До твоей личной трагедии ты летала на самолетах, и я уверен, что ты помнишь это чувство. Представь, как ты летишь на самолете ночью. Самолет должен вот-вот совершить посадку, давление в салоне повышается, двигатели ревут, за окном огни города, в котором вот-вот ты окажешься, сердце учащенно бьется. И вдруг самолет вместо снижения резко начинает набирать высоту, уходя на второй круг. Ты испуганно смотришь в иллюминатор, пытаясь понять, что произошло. Почему город, в котором ты так хочешь оказаться, отдаляется все дальше и дальше? Сердце постепенно успокаивается. Самолет поднимается выше, потом снова снижается. Как будто полетные качели. И вот огни города снова рядом. Тебя снова накрывает это чувство. Учащенное сердцебиение, ожидание посадки. Ты прикрываешь глаза, ожидая стука шасси о взлетно-посадочную полосу. Кажется, что остается еще немного, но самолет вновь поднимается вверх, набирая высоту. И снова очередной круг. Я сделал паузу, ожидая, когда Кейт откроет глаза. Кажется, она с удивлением обнаружила, что мы не на самолете, а все еще у меня дома. «Зачем ты все это мне рассказываешь?» Посмотрев мне в глаза, мягко спросила она. «Затем, что это именно те чувства, которые ты испытываешь сегодня с самого утра. И сейчас твой самолет совершит посадку». Закончил я и наклонился к ней, накрыв ее губы своими. Чем томительнее ожидание, тем ярче развязка. Я почувствовал, как ее руки поднимаются выше, притягивая меня ближе, как податливо раскрываются ее губы. Нежность сменялась страстью, страсть — жадностью. Где-то вдалеке звонил телефон. Мой или ее было неважно. Важно было чувствовать вкус ее губ, ее теплые руки, которые то спускались ниже по спине, то поднимались выше, вызывая этим гамму чувств. Я понял, что если сейчас не остановлюсь, то рубеж прерванного взлета будет пройден и станет слишком поздно. Я слегка отстранился от нее, почувствовав, что лишился тепла, которым был окутан последние несколько минут. Кейт смущенно убрала руки и слегка отодвинулась от меня. «У меня никогда не было такой мягкой и долгожданной посадки», — сказала она. Хотелось пошутить про взлет или про турбулентность, но слова застряли в горле. Сейчас не хотелось ни шуток, ни сарказма. «Хочешь, прокатимся по ночному Мюнхену?» — предложил я. «Или...» Что «или» я не придумал, потому что заканчивать этот день мне не хотелось. А предлагать остаться на ночь? Зачем я вообще об этом подумал? «С одним условием», — загадочно сказала она. «Пусть это будет не последняя посадка на сегодня». Она улыбнулась, закусив нижнюю губу. Том не солгал. У меня было три потрясающих выходных. Именно таких выходных, о которых мечтает любой человек. Я просыпался, когда хотел, шел, куда хотел. Единственное, чего не хватало в этих выходных, это Кейт. Она работала. И мы виделись только по вечерам. Этих часов было мало, катастрофически мало. Настолько мало, насколько может быть мало топлива, когда тебе еще лететь несколько часов, а под тобой океан. Все три вечера, провожая ее до дома, я хотел предложить вернуться ко мне или поехать куда-то еще, но каждый раз меня что-то тормозило. Этим чем-то была дурацкая совесть. Впервые в жизни захотелось по-настоящему серьезных отношений. Захотелось, чтобы отношения развивались плавно и медленно. Хотя кого я хотел обмануть? Хотелось получить все и немедленно. и желательно не один раз, но правильнее было ждать. В понедельник утром перед брифингом я заехал к ней домой. Не хотелось улетать, не увидев ее. «Доброе утро», — поздоровался я, заходя к ней в дом. «И тебе доброе утро», — она подошла ближе. «У тебя есть шанс сделать его еще добрее». Дважды просить не пришлось. Я ловко притянул ее за талию и в сотый раз за эти дни ощутил ее губы на своих. Спустя мгновение я почувствовал, как ее руки аккуратно пробираются под рубашку и касаются моей обнаженной спины. Рубашку захотелось снять, а брифинг отменить или хотя бы перенести на несколько часов. «Родители уехали в командировку», — прошептала она. «Ты пройдешь?» Я с нежеланием отстранился, переводя дух и мысленно принимая холодный душ. «У меня через 2 часа рейс в Париж, оттуда в Лондон». Я не знаю, где было больше разочарования. В моем голосе или ее взгляде. «А после Лондона ты вернешься домой?» В ее глазах был все тот же страх. Вот только теперь он смешивался с чем-то еще. Я вздохнул и оперся на стену возле двери. Как же мне хотелось уверенно ответить «да», но я не знал, что меня ждет дальше. Графики полетов менялись настолько быстро, что вероятность оказаться сегодня в Сиднее вместо Парижа была невероятно высока. А сказать «нет» я просто не мог, потому что тогда я снова вернул бы ей те страхи, о которых она немного начала забывать. «Только если ты будешь меня ждать», — сказал я и в ответ получил очередной поцелуй. «А ты все еще сомневаешься?» «А разве я вообще сомневался?» — сказал я, выходя из ее дома. «Позвоню тебе». Послав ей воздушный поцелуй, я бросил беглый взгляд на часы и поехал в аэропорт. «Приветствую вас, дорогие коллеги. Мы летим в Париж. Время в пути. 1 час 30 минут. Высота полета 38 тысяч футов. На борту 319 пассажиров. Погода солнечная. Штиль. Желаю всем прекрасной работы и спокойных пассажиров. Увидимся во Франции». Я хотел сказать что-то еще, но в брифинг-комнату вошел Том. Это был плохой знак. Если он появляется здесь, значит... «Доброе утро», — окинул он взглядом комнату. «Желаю всем прекрасного полета». «Марк», — повернулся он ко мне. «Сегодня с тобой полетит инспектор, который...» «Который хочет узнать, умею ли я управлять самолетом или получил это место, потому что переспал с...» «Ты когда-нибудь слушаешь до конца?» — буркнул Том. Странно, но после того, как мы согласовали с ним график полетов, убрав эти 5-минутные перерывы, он стал более адекватным. Или он просто привык к моей манере общения? Я весь внимание. В упор глядя на него, ответил я. «Итак, сегодня на рейсе долгожданная аттестационная проверка. С тобой полетит инспектор. Будь осторожен». «Ну да, обычно-то я сажусь мимо полосы и лечу не в своем эшелоне на перегонки с другими бортами». «Ты прекрасно понял, о чем я. Пожалуйста, не нарывайся. Делай все по инструкции. И перестань хамить второму пилоту». Я закатил глаза. «Перестань ставить мне на рейс в пару психически неуравновешенных людей, для которых воздушная яма — это повод писать завещание». Париж встретил нас золотым солнцем. Лондон — серым туманом. Полеты в Лондон я не любил. При посадке чаще всего возникало ощущение, что ты прилетел из небесной глади в какую-то серую глушь. Хотя вроде как это Лондон, и глушь не его синоним. В Лондоне у нас был отдых. Мы с экипажем отсыпались в гостинице после перелетов. Рейс Лондон-Мюнхен был только на следующий день, и можно было прогуляться, пройтись по магазинам, купить чего-то специфического, британского. Однако сон пересилил все остальные желания. Как только голова коснулась подушки, я моментально отключился. Проснулся от звонка Тома. Конечно, кто бы еще мог мне звонить? Иногда мне казалось, что ему настолько скучно, что он ищет любой повод, чтобы снова позвонить мне. Мутные вопросы, предложения одно хуже другого. «Том, ты даже в Лондоне не оставляешь меня в покое». Я посмотрел на часы. Было 8 утра. Что опять стряслось? Нужно ехать спасать крокодилов в Африку? Перевезти бегемота в московский зоопарк? Шутишь. Значит, в хорошем настроении. Том, как обычно, не слушал меня. «Во сколько ты возвращаешься?» Он издевается. Он лично составлял расписание. Ставил мне рейсы и отслеживал каждый из них. А теперь спрашивает, когда я вернусь? «Ты лучше меня знаешь», — хмыкнул я. «Не у тебя ли мое расписание полетов?» «У меня», — подтвердил он. «Но разговор надо начать с чего-то нейтрального». «Опять разговор?» «Том, когда мы будем просто выполнять свою работу и без лишних обсуждений лететь из точки А в точку Б?» «Тогда, когда члены ААТА будут довольны». Я вздохнул. «Члены ААТА никогда не бывают и не будут довольны. То им цвет лака не тот, то при посадке двигатели работают громче, чем надо, то мы взлетели не так, как они хотели. И даже если все прошло идеально, и цвет помады стюардессы совпадет с цветом чемоданов у пассажиров, то они найдут к чему еще придраться. Угождать членам ИАТА — задача из разряда невыполнимых». «Так что там за разговор?» «Завтра утром у нас собрание. Я забронировал конференц-зал. Твой экипаж возвращается сегодня. Еще два экипажа ночью. К утру соберутся все, кто мне нужен. У нас небольшие изменения, нужно обсудить их лично». Небольшие изменения. Обычно, по мнению Тома, небольшие изменения — это примерно как переезд в Торонто на машине по воде. Мюнхен встретил непогодой. Сильный ливень и гроза заставили нас дважды уходить на дополнительный круг. Часть бортов были переправлены в Берлин и Дюссельдорф, часть — в Зальцбург. «Шасси выпущены», — сказал Лемон, мой второй пилот. Полоса была мокрой. Я чувствовал, как скользят шасси. Казалось, что самолет не тормозит, а вновь идет на разгон. «Реверс», — скомандовал я второму пилоту. Двигатели уже не ревели, самолет не летел, а значительно замедлившись, ехал по полосе, направляясь к нужному терминалу. «Завтра собрание», — напомнил я Лемону. «Попрошу Тома поставить тебя в мой экипаж». Он с благодарностью кивнул, хотя и был благодарен ему намного больше за последние рейсы. Том постоянно подсовывал мне разных пилотов, большая часть из которых, судя по всему, самолет видели впервые. Лемон, надо отдать ему должное, совершая свой второй полет, отработал его на все 100. Такому второму пилоту можно доверить управление самолетом, не боясь, что он перепутает эшелон или впадет в истерику при виде грозы. Послеполетный брифинг прошел быстро. Все торопились домой, зная, что завтра их ждет Том со своими сложными разговорами. Я тоже торопился, вот только отнюдь не домой. Я набрал номер Кейт, но она не ответила. Посмотрев на часы, убедившись, что для визита еще не поздно, я вызвал такси и направился к ее дому. Хотел устроить ей сюрприз. По пути я попросил таксиста притормозить у цветочного магазина. Купив букет, я вышел из магазина и бросил взгляд на кафе, стоящее рядом. Странно, мне показалось, что... Нет, мне не показалось. В кафе была Кейт. И была не одна. С ней рядом был Том. И он держал ее за руку.